Провокационный маневр. Я часто остаюсь ночевать у Ксюшки. Живу один с 17 лет. Отца отметелили в тюрьме почти сразу же. Он даже до суда не дожил. Мне было очень жаль. Эта гнида легко отделалась. А мать я никогда толком не знал. Покончила с собой, когда я был совсем малышом. Отец растил меня, пытаясь сделать ручную собачку. Если бы не бдительные соседи, я бы наложил на себя руки. Не знаю, почему именно сегодня я так отчетливо вспоминаю образ отца и все то, что он со мной делал. Как же он меня избивал. Такое насилие не каждый способен пережить. Возможно, ощущения проникновения в мое тело как-то всколыхнули эти воспоминания. Ксюшка сопит на моем плече, выдохлась бедолага. Смеюсь и нежно глажу ее по волосам. И почему она влюбилась в такого неудачника, как я, который не верит в людей и в человеческие чувства? Ей повезло, что я не стал полным циником. Все-таки я верю, что хорошие люди еще остались. Одна из них лежит рядом со мной. Во сне моя подруга бормочет и переворачивается, прижимаясь голой попкой к моему паху. Святые небеса, и как теперь спать дальше? Сперва мысли о детстве не давали покоя, а теперь еще и это. Мой член упирается в ягодицы Ксюшки, и та недовольно начинает вертеться, видимо, чтобы избавиться от болевых ощущений. Ох, зря она это делает. «Эй, угомонись, дай поспать», — сонно бормочет девушка. «Извини, но ты сама меня спровоцировала. Теперь придется отдуваться». Переворачиваю проснувшуюся подругу на спину и впиваюсь в губы нежным поцелуем. «Ммм», — стонет она. «Ты такой ненасытный. Сколько можно? Давай поспим». Смеюсь и продолжаю возбуждать ее. Она сломается. Так всегда бывает. Поворчит, а потом сама будет вертеться, как заведенная. Она любит секс не меньше моего. Сама хотела, чтобы я остался с ночевой. Теперь не жалуйся. Спускаюсь к ее клитору и начинаю играть с ним языком, дразня бусинку кончиком и слизывая капельки смазки. Такая нежная, такая сладкая, вся теплая и заспанная, никак не отойдет ото сна. Мои руки уже активно ласкают податливое тело, а моя подруга трется об мои губы, возбужденной промежностью, тихонько поскуливая, пытаясь попасть центральной точкой удовольствия в мои губы, но безуспешно. «Я не дам тебе спать, пока не разрежусь. Нечего было тереться о меня, ты это сделала специально». Угрожающе шепчу я, а затем осторожно прикусываю половые губки, заставив девушку вздрогнуть. Спать неохота, и не хочу, чтобы Ксюшка дрыхла. Только не сейчас. Мне так хочется отвлечься от негативных мыслей. Ласкаю ее довольно долго, пожалуй, это слишком мучительно даже для Ксюшки. Довожу ее до изнеможения. Она дрожит всем телом и начинает громко стонать, умоляя приласкать ртом. Но я не спешу поддаваться ее уговорам. Продолжаю издеваться, даря изощренные ласки моей самой близкой подруге. «Пожалуйста, ну хватит мучить, возьми уже». Ноет Ксюшка, и когда я все же посасываю ее клитор, касаясь одновременно заветного отверстия, из ее уст слышится стон облегчения и восхищения. Я знаю, что она хочет, чтобы я тоже всунул пальцы в ее анус, но у меня другие планы на ее попку. Быстро смазываю слюной ее анус. Девушка шипит и трепещет подо мной, словно птица в силках. «Не больно?» — обеспокоенно спрашиваю я, видя, как у нее там все припухло. Все-таки я ее сегодня слишком резко вытрал. 3 дня воздержания сделали из меня сексуального маньяка. А еще Настя. Перевозбудила меня так, что я потерял рассудок. «Ничего, пройдет. Хочешь мою попку?» «Что за вопрос? Всегда хочу». Мои глаза загораются. «Так возьми меня». «Если хочешь, можем отложить анальный секс, можем просто сделать приятно друг другу ртом». Я глажу ее по животу и внимательно смотрю на ее реакцию. «Ни за что. Она резко тянет меня к себе. Я хочу тебя, ты же знаешь». Оказавшись сверху, я беру член в руку и, придерживая его, ввожу в мою любовницу, замираю на пару мгновений, зажмуриваясь и прислушиваясь к ощущениям. Ее тесная дырочка так плотно сжимает мой член, что у меня перехватывает дыхание до головокружения. Начинаю потихоньку двигаться все быстрее и быстрее. Ее лицо, раскрасневшееся от удовольствия, смешно морщится. Это так мило. Она просто млеет от счастья и удовольствия. Как мало надо человеку порой для счастья. Кончаю в нее, наблюдая, как она закусывает до крови губу. «Терпи, пока не кончай, хочу выпить тебя». Шепчу я, ускоряясь, и чувствую вину перед ней. Снова это вина. Всегда чувствую только это по отношению к моей подруге. Черт, она заслуживает большего, чем это. Словно я занимаюсь сексом из жалости. На самом деле это не так, мне нравится с ней трахаться. Но порой реально выглядит все именно так. Наполнив ее до краев, я быстро подползаю к ее промежности и беру в рот клитор, начиная жадно отсасывать, слегка оттягивая и сжимая половые губки до легкой боли. Ей это доставляет особое удовольствие. Не знаю, почему мне важно всегда делать так, чтобы каждый ее оргазм был сверхъестественным. С другими девушками я такое не испытываю. Мне вообще плевать, кто из них и как кончает. Мне важно только мое удовольствие. Может быть, я когда-нибудь смогу полюбить Ксюшку так же, как и она меня. А пока буду продолжать держать между нами дистанцию. Дружба и дружеский секс. Она напрягается, и я готовлюсь принять ее оргазм. А потом вылизать ее всю до капли. Мне нравится ее вкус. Она не знает, почему я называю ее иногда карамелькой. Из-за ее склонности к сладостям ее соки имеют странный сладковатый вкус. После мы устало ползем в душ и снова ложимся. На часах почти 5. Вот и поспали, блин. Благо, завтра не надо никуда, и можно отоспаться. «Мне так хорошо с тобой», — шепчет Ксюшка. «Я бы хотела жить с тобой и каждый день засыпать в твоих объятиях». «Ксюш, прошу, не начинай опять». Устало отворачиваюсь и хмуро смотрю в сторону. «Прости, просто мысли вслух забей. Мне просто нужен лишь ты». «Глупости. Просто ты ни с кем больше не трахалась. Заведешь кого-то еще и поймешь, научишься отделять секс и любовь. Ты своего мужчину еще не встретила. А если будешь циклиться на мне, то никогда и не встретишь». «И ты говоришь так. Тебя не будет задевать, что меня будет трахать кто-то другой?» — обиженно спрашивает подруга. «Знаешь, если ты кого-то встретишь, я буду рад за тебя». «Ну ты козел!» Она всхлипывает и отворачивается от меня. «Эй, Ксюш, что опять на тебя нашло?» «Ну да, мне будет не хватать наших интимных отношений, но ведь мы можем оставаться друзьями навсегда. А если я не буду никого заводить, мы можем продолжать, как и сейчас? Пообещай мне, что ты никого сам не заведешь себе. Будешь так же со мной дружить и спать, как и сейчас». Ну так я уже говорил, что мне нравится иногда трахаться в клубах с другими». «Это я переживу», — перебивает меня Ксюшка. «Главное, чтобы ты возвращался всегда ко мне». «Давай спать, а то мы опять поругаемся. Я же просил не поднимать эту тему». Меня начинает уже злить ее маниакальная наклонность привязать меня к себе. «Значит, ты можешь завести кого-то еще и перестать спать со мной?» — не унимается девушка. «Посмотрим. Я не знаю, что будет завтра. Сейчас мне хорошо с тобой. И я здесь, я весь твой на сегодня». Прижимаю ее к себе и целую, но она продолжает дуться, как маленькая. Черт бы побрал ее истеричный характер. С горем пополам мне удается ее успокоить, чтобы она не ревела всю оставшуюся часть ночи, а вернее уже утро. Ксюшка податливая и отходчивая, хитрая зараза, потихоньку пытается все-таки закидывать удочку и проломить меня,